Глава 50. Мила. «К черту кольцо! Иди ко мне!» — прорычал Матвей и, переместившись, накрыл меня своим телом. Впился в губы жадным поцелуем, а я, скользнув руками по широким плечам и шее мужа, вплела пальцы в короткие волоски на его затылке. Стиснула и оттянула, удовлетворенно заурчав в ответ на его предупреждающее рычание. Жадный поцелуй, в котором мы торопливо утоляли голод разлуки, очень быстро стал хаотичным, жалящим, забирающим остатки и без того сбившегося дыхания. Теперь мне не было страшно, а пережитый стресс требовал выплеснуть эмоции иным, древним как мир способом. Рука Матвея, блуждая по моему телу, нетерпеливо нырнула под пышную юбку и, скользя вверх по бедру, добралась до попы. Забралась в трусики и, чувствительно сжав упругую половинку, сразу же сместилась к промежности. Разорвав поцелуй, охнула от неожиданности, когда его настырные пальцы коснулись половых губ. Уперлась ладонями в плечи мужа и заелозила, пытаясь ускользнуть от непривычной и слишком откровенной ласки. Но Матвей, продолжая удерживать меня на месте, расплылся в коварной улыбке. «Шш, не бойся, маленькая. Я твой муж», — прошептал он ласково и, заметив мое смущение, отстранился. Рывком стянул с себя рубашку и, привстав, расстегнул ремень и ширинку брюк, и все это не спуская с меня потемневшего взгляда. Чувствуя, как щеки заливает краской стыда, проследила за его ловкими и быстрыми движениями. Брюки и боксеры улетели на пол вслед за рубашкой, а потом Матвей принялся раздевать меня. Но по отношению ко мне он действовал медленно, томительно, сопровождая процесс нежными поцелуями везде, куда мог дотянуться. Будто перышком по мне водил, рисуя горячим языком узоры по горящей, чувствительной от возбуждения коже. Даже не заметила, как с меня испарилось платье, чулки и трусики. Завершив разоблачение, Матвей потянулся за отброшенной в сторону вуалью и, накрыв ею мое обнаженное тело, потянул вниз. Нежная ткань, задев напряженные соски, заставила вздрогнуть, выгнуться и протяжно застонать. Матвей повторил сладкую пытку, потом склонился и прихватил один сосок губами прямо через вуаль. Прикусил, втянул в рот и пососал. Рукой сжал второе полушарие, а я, постановая, запрокинула голову и зажмурилась. «Дай руку!» Оторвавшись от лакомства, хрипло потребовал муж. Сам поймал и сжал мои пальцы, поцеловал в центр ладони и потянул вниз, приговаривая. «Не бойся! Коснись меня!» Продолжая смотреть в любимые глаза, которые сейчас заставляли плавиться, провела дрожащими пальцами по крепкому торсу, литому прессу ниже к паху. А потом моя рука, направляемая мужем, коснулась горячей головки набрякшего члена. Вздрогнув, распахнула рот и округлила глаза, а Матвей, стиснув зубы, глухо застонал. «Обхвати и сожми его», — подсказал осторожно и, помогая сжать пальцами толстый ствол, добавил, прошипев сквозь зубы. «Не бойся, мне не больно. Полоскай его». Осмелев, сделала несколько движений вверх-вниз, а муж инстинктивно качнул бедрами. Задел головкой пульсирующую между ног точку и, заметив мою реакцию, улыбнулся. Толкнулся еще раз, делая контакт плотнее, а порочные движения резче. А потом еще и еще раз. Развела бедра шире, облегчая ему доступ, и, уперев пятки в матрас, приподняла таз. Матвей просунул руку между нашими телами и, коснувшись входа в лоно, довольно заурчал. «Мила, девочка моя, такая мокрая, такая нежная, чувствительная. Моя!» «Возьми!» — прошептала задушенно и, обхватив член пальцами, приставила к пульсирующему входу. «Не спеши!» — подсокав языком, пророкотал муж. Поймал мои руки и, пригвоздив к матрасу по бокам от моей головы, прошептал в губы. «Мы все успеем. Эта ночь наша». «Только ночь?» — насторожилась я и, пытаясь увернуться от жадных губ, выдохнула. «Почему только ночь? Что потом? Матвей?» «Все ночи наши, но это особенное», — поправил Матвей. И, не дав даже ответить, запечатал мой рот поцелуем. Сразу же разомкнул мои губы и проник языком внутрь. Тело задрожало, и, плавясь в руках любимого, я закрыла глаза и застонала. И в этот момент Матвей резко двинул бедрами, одним толчком разрывая девственную преграду и проникая в меня до упора. Сдавленно закричала и, распахнув рот, задышала чаще. Из глаз потекли слезы, а ноги инстинктивно сжали торс мужа, пытаясь остановить его движение. Нависая надо мной, Матвей замер и, удерживая меня мертвой хваткой, заворковал. «Прости, мила, прости, любимая. Скоро боль пройдет, потерпи немного. Тихо, маленькая, не двигайся. Доверься мне». Не знаю, каких усилий ему стоило сдержаться, но муж не начал двигаться, пока я немного не расслабилась. Обняла за плечи и, тихо всхлипнув, сама потянулась за поцелуем. Постепенно боль сменилась на жжение, и Матвей все еще осторожничал, но теперь я отдавалась ему полностью, осознавая, что подарила свою невинность не просто любимому мужчине, но и мужу. Никогда не думала об этом и не ставила себе целью хранить девственность до первой брачной ночи, но именно сейчас ощутила всю правильность происходящего. Спустя несколько минут Матвей ускорил движение и, нащупав пальцами клитор, начал настойчиво его ласкать. Чувствуя приближение оргазма, обхватила мужа ногами и, выгнувшись, застонала. Продлевая накрывшее меня наслаждение, Матвей впился в губы жадным поцелуем и, совершая резкие глубокие толчки, зарычал, а я почувствовала внутри горячие струи семени. Мы долго лежали, не разжимая объятий. Уже засыпая, почувствовала, как муж перекатился на спину и перетянул меня к себе на грудь. Уснула быстро, наслаждаясь крепкими объятиями. Матвей продолжал что-то шептать и осторожно целовал меня, а я не могла ни пошевелиться, ни что-либо ответить. Я была счастлива. Я любила и чувствовала, как любовь мужа окутывает меня. Проснувшись утром, пошарила рукой рядом с собой и, не найдя Матвея, резко села. Муж стоял у двери и, заметив мое пробуждение, приложил палец к губам, безмолвно прося сохранять тишину. Подтянула одеяло и, кутаясь по самый подбородок, вздрогнула от требовательного стука в дверь. А потом раздался злой и возмущенный голос главы общины. «Откройте немедленно! Матвей, я знаю, что там ты, а не Игнат! Открой, иначе я прикажу выломать дверь!»